Пространственная ферма в ином мире. Глава 28. Лошадиная кость. Джао очень четко понимал, что при помощи его пространственной фермы нельзя атаковать или защищаться. А единственное, что он мог делать там, кроме занятий сельским хозяйством, так это прятаться в страхе. У него не было уверенности в том, что он сможет изменить гнилую топь при помощи его пространственной фермы. Не стоит забывать, что даже если не учитывать угрозу нежити, гнилая топь сама по себе была одним из 5 запрещенных мест на континенте. И как же он, не имея атакующих способностей, сможет расправиться с гнилой топью? Не зная, сколько точно времени прошло, но Джао не смог придумать ничего лучше, кроме как спрятаться за стенами крепости. Ну а если и это не поможет, то он перенесет всех своих людей в пространственную ферму. Для того, чтобы разместить там всех их, Джао нужно будет где-то около 10 соток. Внезапно Джао услышал на улице какой-то шум. Он выглянул в окно и понял, что уже полдень. Так что это, наверное, шумели рабы, вернувшиеся на обед. Он также увидел входящих Мэг, Рокхеда и Блокхеда. Когда они увидели Джао, то сразу же отправились навстречу ему. «Мастер!» – сказали они все. Джао кивнул и улыбнулся им. «Мне нужно, чтобы вы им кое-что организовали для меня. На открытой площадке лежат кукурузные стебли и пустые початки. Их нужно просушить, чтобы использовать как дрова, а также скажите рабам, что если они будут мерзнуть ночью, то они могут взять их для отопления». Мэг выглядела озадаченной. «А, мастер, а что такое кукуруза?» «Кукуруза является очень важной культурой для нашего будущего. Стебли кукурузы и пустые початки могут быть использованы для разведения и поддержания огня. Все это я уже обсуждала с бабушкой Мэрины после того, как я посадил кукурузу». Глаза Мэг загорелись, когда она посмотрела на Джао. «Мастер, урожайность кукурузы очень высокая, да?» «Да». Кивнул Джао с улыбкой. «Идите и организуйте просушку, а когда вы закончите, то возвращайтесь, чтобы поесть. Думаю, к тому времени бабушка Мэрины уже закончит с готовкой обеда». Трио кивнуло, а затем, повернувшись, вышло из замка. Несколько позже из замка вышла Мэрине. Она также слышала какое-то движение на улице, но сразу же поняла, что это была Мэг с рабами. Затем она, увидев Джао, сказала: «Мастер, обед готов!» Джао кивнул и пошел в обеденный зал, а Мэрина вернулась на кухню, чтобы забрать еду. Сидя в столовой, Джао вдруг понял, что он становится все более и более ленивым. В своей прошлой жизни он должен был приготовить еду самостоятельно, а также убирать дом. Да и всю остальную работу по дому он делал самостоятельно. Но на континенте Арк он был господином. И даже если он знал, как и готов был этим заниматься, естественно, ему нельзя было делать работу по дому своими руками. Честно говоря, это становится плохой привычкой, так что Джао начал привыкать к тому, что другие служат ему. Мэрина вошла, держа в руках поднос, на котором стояла простая еда из хлеба, овощей и мяса. Но Джао был единственным, кто получал мясо. Даже Рокхду и Блокхду оно не доставалось. Хотя еда была очень простой, она по-прежнему была тщательно подготовлена Мэрина для Джао. Ведь он должен получать лучшие вещи и есть лучшие продукты. В этом замке он был центром. Это заставило Джао чувствовать себя очень благодарным, но это также оказывало на него огромное давление. Он не был Адамом, он был ответственным человеком. И чем больше Мэрина делала хороших вещей для него, тем больше давления он испытывал. Эти люди относились к нему как к центру своей жизни. И хотя сейчас клан довольно низко пал, но пока Джао жив, есть шанс, что клан Будда сможет снова подняться. Но Джао не мог относиться к этому спокойно. И если он был центром жизни этих людей, то он также нес ответственность за то, чтобы сделать их жизнь лучше. Давление на него было действительно очень сильным. Мэрине, увидев, что Джао не ел, а просто смотрел на свою тарелку в оцепенении, подумала, что он был недоволен обедом, и быстро спросила. «Мастер, вам не нравится это блюдо?» Джао посмотрела вверх и успел надеть легкую улыбку. «А, нет, бабушка Мэрине, эта еда очень вкусная». Просто я думал о том, что я должен сделать, чтобы все в этом замке могли есть такую же еду, как эта. Глаза Мэрины намокли и покраснели от слез. Она улыбнулась Джао. «Пока у молодого господина есть волшебная ферма, я верю, что рано или поздно вы сможете сделать это». Джао мог только кивнуть. «Да, рано или поздно». Именно тогда в комнату вошли Мэг и братья, а Мэрина сразу же пошла на кухню, чтобы принести им еду. Когда все начали есть, Джао обратился к Мэрине. «Бабушка Мэрине, после обеда отправьте кого-нибудь принести запас камней. Сейчас это важнее. Что касается долины, то до тех пор, пока вы можете возить меня туда каждый день, все должно быть в порядке». Увидев, какими магическими способностями Джао обладает, находясь в пространстве фермы, ее доверие к нему значительно возросло. Поэтому она тут же кивнула и сказала. «Хорошо, во второй половине дня я отправлю рабов за камнями. Мастер, вам же нужно пойти и хорошенько отдохнуть». Джао знал, что он не сможет им сильно помочь. С тех пор, как Адам выпил воду из небытия, его тело стало еще слабее, чем у рабов, особенно когда дело доходит до физического труда. Кроме того, Мэрине все равно не позволила бы ему носить камни. После обеда он отправился отдыхать, а Мэрина начала немедленно отправлять рабов добывать камни. Но это оказалось намного труднее, чем она думала. Собираясь, Грин купил некоторые камнеобрабатывающие инструменты. И теперь им просто нужно было найти несколько хороших камней без особых повреждений. Ведь в конце концов, они хотели использовать их для создания каменного оружия. Создать каменное оружие не особо трудно. И хотя ты не сможешь сделать ничего мощного, но ты еще сможешь сделать такие вещи, как каменные копья или каменные молотки. Плюс им по-прежнему нужны каменные блоки, чтобы отремонтировать замок. Ведь Джао хотел, чтобы они хорошенько подготовились. А поскольку у них не было другого выхода, кроме как рассчитывать на защиту стен крепости, то они должны сделать все, что в их силах. Но вскоре они столкнулись с проблемой. Хотя раньше здесь был железный рудник, гномы уже выработали все, что могли. И, как результат их труда, под горами появилось гигантское подземное озеро. Поэтому найти им хорошее место для добычи было крайне непросто. Мэрине наконец нашла небольшую шахту возле замка, в которой еще можно было работать. Но, к сожалению, она воистину была небольшой, так что на самом деле они могли добыть не так уж много камней. И с этим Мэрине не могла ничего поделать, хоть плачь. Шахты гномов действительно вырабатывались до такого предела, что могли заставить увидевших их людей заплакать. К концу дня Мэрине в удручающем настроении вернулась в замок. Они обнаружили, что их подход к созданию каменного оружия не сработает. Ведь у них не было никакого опыта в добыче камня, а также более подходящих инструментов. Поэтому эффективность их работы была низкой. Плюс в горах оставалось не так много хорошего камня, поскольку он уже давно весь был вывезен. Когда Мэрина рассказала об этом Джао, то им ничего не оставалось, кроме как отменить этот план. После обеда Джао отдыхал. Утомительная утренняя тренировка плюс сегодняшнее длинное путешествие сильно утомили его, то сразу же заснул. Когда же он проснулся, Мэрина сообщила ему неприятную новость о камне. Похоже, что у них не было другого выбора, кроме как ждать возвращения Грина. И уже только после продажи редиски они смогут купить некоторое количество оружия. Но пока Грин все еще не вернулся, поэтому они не могли ничего поделать. И если нежить из гнилой топи действительно нападет, то им придется спрятаться в пространственной ферме. Пока Джао пытался придумать, что делать дальше, к нему вдруг с улицы прибежала взволнованная Мэг. «Мастер, у меня есть хорошие новости!» Джао заметил изменения в Мэг, когда она внезапно обняла его. И теперь, когда она его видела, то уже не опускала голову вниз, а выглядела более живой, чем когда-либо. Мэрине сразу же спросила. «Что случилось?» Мэг тут же улыбнулась. «Бабушка, есть рабыня, способная плести из травы разные вещи. Я уже видела сплетенные коврики, шторы и даже сандалии». Джао не понял это сразу, но потом его глаза загорелись. Это был переломный момент. Он дал обещание, что освободит их от рабства, если они будут стараться или покажут особые навыки. Но рабы пока еще ничего не предпринимали для того, чтобы показать свои умения. И хотя они начали работать более старательно, Джао был очень разочарован. Джао знал, что рабы боялись чем-то выделяться, поэтому, чтобы изменить их стиль мышления и заставить продемонстрировать какие-либо таланты, нужен будет длительный и трудоемкий процесс. Джао был готов к долгому ожиданию, но он никак не ожидал, что сегодня один из рабов преподнесет ему такой сюрприз. И даже если рабыня, что решила выделиться, обладала только скромными навыками, это все равно было хорошо. Ведь если вы скажете вашей дочери купить лошадиную кость, то лошадиная кость появится.